4. Шторм налетел, когда тело старика уже вносили в дом. Все собрались в холле и молча смотрели на него. Дождь загрохотал по крыше, зашипел по камням. Пока Блор и Армстронг поднимались со своей ношей по лестнице, Вера Клейторн вдруг повернулась и вошла в пустую столовую. Там все было так, как они оставили. Нетронутый десерт стоял на буфете. Вера подошла к столу. Она простояла возле него минуту или две, когда в комнату вошел Роджерс. Увидев ее, он остановился. В его глазах застыл немой вопрос. «О, мисс, я только зашел взглянуть», — проговорил он. Громким хриплым шепотом, удивившим ее саму, Вера сказала. «Вы были правы, Роджерс. Взгляните. Их всего 7.